а и впрямь глупа», — покачав головою, сказал Александр. «На псарню, суку!» — закричал Андрей Ярославич, весь багровее. «Батажьем ее до полусмерти! Ну!» — притопнув ногою на своих дверников, стоявших позади попадьи, крикнул он. Они подхватили воющую и оседавшую на ноги Анфису и поволокли. Александр Ярославич поморщился. «Напрасно, напрасно, брат», — сказал он, когда они остались вдвоем в комнате. «Огласка большая, да и не нашего суда ее провинность». «На то митрополич суд, за нецерковный она человек, попадья». Андрей вспылил. «Поп Василий не приходской священник, а мне служит», — возразил он. «А, впрочем, ведайся ты с ними, как знаешь. В твои руки передаю все это дело». Вечером к Александру прибыл митрополит Кирилл. Уже из того, что владыка, обычно посещавший его запросто, в скуфейке и в простой монашеской ряске, хотя и с панагеею на груди, на этот раз был одет в полное владычное одеяние, Александр понял, что предстоит беседа о злополучной попадье. Однако митрополит начал не о том. После обычных расспросов о тяжком, только что свершенном пути, о здравии князя, Кирилл стал жаловаться на нечестие и многобуйные утехи владимирских граждан. «Разве то христианские праздники правят?» — горестно восклицал он. «В божественные праздники позоры бесовские творят, с свистаньем, с кличем и с воплем, и с комарохом плещут в долони свои, и за медведем Вадимом текут по улицам, и за цыганками-ворожеями влекутся, а церкви пустуют. Мало этого, близ самых стен церковных сберутся скаридные пьяницы и станут биться меж собою дрекольем, и даже до смерти, и слову пастырскому не внемлют, и сану духовного не чтут. Не повелел ли бы ты, князь, тебя послушают, прекратить побоища эти и пьянство?» «Оставь их, владыка святый», — отвечал Александр, — «христиане они. А в том, что дрекольем бьются, не вижу большой беды, иначе вовсе отвыкнут воевать. Но вот на что прошу тебя обратить высокое внимание твое. Ходят по селам некие странники и смущают народ, якобы грешно в пятницу работать. И заклятье с людей берут, чтоб не работать. Ущерб великий. Осенись у меня добрая треть женщин всех по пятницам не выходила лен дергать. Управители мои жалуются». «О, суеверие!» — сказал владыка. «Хорошо, князь, будет предложено мною, чтобы в пастырских своих увещаниях не забывали того иереи, но во многом другом унижены еще от власти мирской духовенство, оттого и в глазах людских падает. По мере сил своих и я, и брат мой стараемся блюсти и честь, и власть духовную тех, кто алтарю предстоит», — отвечал Александр. «Да, кстати», — как бы внезапно вспомнив, воскликнул он, «тут ждет твоего разрешения дело одно». И Александр Ярославич вкратце рассказал митрополиту все касательно попадьи. «Так вот, владыка», — заключил он, — «бери уж ты на свой суд сию Пифанису Фессалийскую». Кирилл наклонил голову. «Волхвам живым быть не попустите, и ворожеи не оставляй в живых. Математики, волхвы и прогностики да не будут между вами», — произнес он, цитируя тексты. «Что ж», — сказал он затем сурово, — «я прикажу усекнуть ей главу». Этого Александр никак не ожидал. «Полно, владыка», — сказал он, — «боюсь, как бы такая мера не превысила преступление. Баба она глупая, а вообще же ты сам знаешь, простые люди падки на волхованье». Кирилл рассмеялся. Лучики морщинок сделали его лицо веселым и добрым. «О, сколь истинно молвил государь», — сказал он, — «все тайноведение да звездочетие, а все это книги худые. Все эти рафли, да врата аристотелевы, да хождение по мукам, да звездочетец, да астролог, отрыжка еретика Богумила и нечестия эллинского, тянет православных приподнять завесу судеб господних». Улыбнулся и Александр. «Это так», — сказал он, слегка поглаживая светлую бородку. «Мне Абрагам жаловался. Едва он успел приехать сюда, во Владимир, как бояры здешние прямо-таки одолели его. Составь мне гороскоп». Итогом этой беседы Невского с владыкой было то, что попадью Анфису лишь подвергли церковному покаянию. Уж третью неделю и Андрей Ярославич, и Дубравка отдыхали у Александра в Переславле-Залесском, в его вотчинном именье Берендееве. Дубравка поправилась, пополнела и выросла. И уж не бледный золотистый колосок, напоминала она теперь. Она была теперь как березка, юная, свежая, крепкая, не совсем очнувшаяся, но уже готовая ринуться в бушующий вкруг нее зеленый кипень весны. Березка, едва приблизить которой, начинаешь вдыхать запах первых клейких листочков брызг, листочков еще чуть-чуть в сборочках, от того, что им тесно, что стиснуты, от того, что еще не успели расправиться. Пьянеет от этого запаха и крепкий суровый муж, словно бы нестойкий отрок, впервые вкусивший сока виноградной лозы. Пьянеет, не ведавший в битвах ни пощады, ни страха витязь. И вот уже обнесло ему голову, захмелел, и вот уже едва держится на ногах, но еще велит себе «стой». Александр Ярославич, да и Андрей Ярославич, тоже мальчишками почувствовали себя здесь, на родине, на сочно-зеленых берегах Ярилина озера. Они резвились и озорничали. Играли в бабки, в городки, в свайку, метали ножи в дерево, состязались, стреляли из лука в мишень. А когда подымался ветер, катались под парусом по огромному округлому озеру. Чаще всего трое вместе, а иногда Александр в разных лодках с Андреем наперегонки. Дубравка тогда, сидя на берегу, на любимом холмике под березкой, следила за их состязаниями. «Хорошо, только тесно», — сказал как-то после такого плавания Александр. «Это тебе не Ильмень, не море. А ведь как будто есть где наплаваться. Озерцо, слава тебе, Господи! В бурю середки и краев не видать, а все будто в ложке. Море, море нам не дают проклятые, от обоих морей отбили». Однажды на прогулке в лесу Александр испугал Дубравку своим внезапным исчезновением прямо со средины просеки, по которой они шли, словно бы взят был на небо. На мгновение только отвела она глаза, и вдруг его не стало перед ней. Меж тем не слышно было даже и шороха шагов, если бы он перебежал в чащу, да и не было времени перебежать. «Где он?» — спрашивала Дубравка у Андрея, поворачиваясь во все стороны и оглядываясь. «Не знаю», — лукаво отвечал Андрей. «Ну правда, где он?» — протяжно сквозь смех и досаду, словно ребенок, восклицала Дубравка. И вдруг над самой ее головой послышалось зловещее гуканье филина. Это среди бела дня-то. Вслед за тем в густой кроне криковистого дуба, чей огромный сук перекидывался над самой просекой, послышался смех Александра. А через мгновение и сам он, слегка только разрумянившийся и несколько учащенно дыша, стоял перед Дубравкой. Прыжок его на землю был упруг и почти бесшумен, и это при исполинском росте его и могучем сложении было даже страшно. Холодок обдал плечи Дубравки, словно барс прыгнул, подумалось ей. И как раз в это время Андрей Ярославич, благоговевший перед братом и старавшийся, чтобы и Дубравка полюбила его, торжественно и напевно, как читают стихи, произнес, поведя рукою в сторону Александра: «Легко ходей, словно пардус, войны многи творяй». Дубравка хотела узнать, когда это он успел и как вскарабкаться на дуб. «Александр, ну скажи», — допытывалась она. «Да не карабкался я совсем», — возразил он. «Что я маленький, чтоб карабкаться? Ну вот смотри же, княгиня Великая Владимирская!» Сказав это, он ухватился за ветвь дуба обеими руками и без всякого видимого усилия взметнулся на закачавшуюся под его тяжестью ветвь. «Хочешь, влезай», — сказал он и, смеясь, протянул к ней руку. Когда они затем шли опять по просеке, Дубравка, искоса поглядев на его плечо, сказала: «Боже, какой же ты все-таки сильный, Александр!» «Не в кого нам хилыми быть», — ответил он, тряхнув кудрями. «Дед наш, Всеволодич Владимир, диких лошадей руками имал». Здесь все напоминало Александру незабвенные времена отрочества. Вот здесь, на этой уже оползающей белой башне, еще дедом Мономахом строенной, поймали они вдвоем с Андрейкой сову. Уклюнула так, что и сейчас, через 23 года, виден, если отодвинуть рукав, белый рубец чуть повыше кисти. Там, наложенная на тетиву перстами дядьки Пестуна Якима, свистнула, пущенная из игрушечного лука рукой шестилетнего княжича, первая стрела. Она и теперь, поди, хранится здесь, в алтаре Спаса. Да нет, где ж там? Забыл, что и здесь безобразничали татары. Там вот, на бугорке, размахивая деревянным, посеребренным мечом, расквасил он нос старшему брату Феде и долго потом прятался в камышах, боялся прийти домой и все уплывал в мечтах на ту сторону озера, где уже мнился край света. А вот и та расщелина в березе от первой его стрелы, уже заплывшая, уже исцеленная всесильным временем. И вспомнились Александру слова китайского мудреца: «Помни, князь, если ты и разобьешь этот хрупкий стеклянный сосуд, который текущим песком измеряет время, то остановится лишь песок. Первый лук, первый парус, первый конь. Только вот любви первой не было. А старшему сыну Василию уже 11 лет. На престол сажать скоро. Детство, детство. Сколько побоищ здесь учинили, сколько крепостей понастроили из дерна. Ну и поколачивал же он сверстников. Матери, те, что из простого люда, те не смели жаловаться княгине. Боярыни, те печаловались, приходили в княжий терем: княгинюшка Свет, Федосья Мстиславовна, уйми ты Сашеньку Светика, увечит-калечит парнишек, сладу с ним никакого нет. Сумрачный отец, вечно занятый державными делами, да и усадьбой своей, иногда для острастки тоже вмешивался, чуть кося византийским оком, навевая на палец кончик длинной бороды, скажет бывало, и не поймешь, с каким умыслом: «Что ж ты, сынок, словно Васенька Буслаевич, кого схватил за руку, тому руку прочь, кого схватил за ногу, тому ногу выдернул. Ведь это с тобой, когда вырастешь, и на войну-то будет некому пойти, всех перекалечишь». Вспомнилось Александру, как темной осенней ночью злой памяти 28-го года вот здесь, по тропинке озерного Косогора, едут они вчетвером, беглецы из бушующего Новгорода, обливаемые тяжким вислым дождем. Он, брат его Федор, да боярин Федор Данилович, старый кормилец воевода, да еще неизменный Яким. Сумрачный неласковый отец заметно был рад в тот вечер, что из этакой замятии и крамолы, поднятой врагами его в Новгороде, оба сына его, малолетки, вывезены целы и невредимы. Некое подобие родительской ласки оказывал он в ту ночь любимцу своему Александру и соизволял даже и пошутить в присутствии дядьки Якима. Положа свою жесткую руку на голову сына, Ярослав Всеволодич говорил: «Ну что, ярославить?» Дело в том, что маленький Саша научился от новгородцев мягчить концы слов и тякать.